Глава 8. И снова здравствуйте. Приветствует меня доктор Кристина. Дерево на месте. Фальшивка, понимаю я. Прошло столько лет, а оно ни капли не изменилось. Да, здравствуйте, заикаюсь я. Похоже, только вам одной я и могу открыть душу. И что же скрывается в вашей душе? Правда, открывшаяся мне. Да, оказавшись в тех апартаментах, я оказалась в будущем. В том самом будущем, которое настанет 15 декабря. Ровно через 5 месяцев и 19 дней. И не надо крутить пальцем у виска. Я с отличием окончила среднюю школу Харритон и удостоилась чести произнести торжественную речь на выпускном вечере. Я была одной из лучших студенток в Йельском университете и в юридической школе Колумбийского университета. Я не легковерная простушка и не набитая дура. Я уверена, то был вовсе не сон. Я получила предостережение, недоброе пророчество. И теперь хочу знать, что мне с ним делать, как мне поступить, чтобы пророчество никогда не сбылось. Я встретилась с ним, говорю я, с тем мужчиной, из сна. Она вздрагивает. Возможно, у меня разыгралось воображение, но я чувствую, как она мысленно потирает руки. У меня сводит скулы. Я предпочла бы обойтись без лишней психологической лабуды. Я не хочу, чтобы меня спрашивали, что, где и когда произошло. Сомневались в моей вменяемости. Интересовались, не вижу ли я привидений. Проверяли, нет ли у меня посттравматического синдрома и так далее и тому подобное. Я хочу только одного — отвратить нависшее надо мной будущее. А с чего вы взяли, что это был именно он? С того, что знаю его как свои 5 пальцев. Я с вызовом окидываю ее взглядом. Разве я не упоминала, что мы с ним переспали? Надо же! Доктор резко наклоняется вперед, чуть не вываливаясь из коричневого кожаного кресла. В отличие от дерева, кресло настоящее и новое. А вот это важная деталь. Почему, как вы думаете, вы ее опустили в предыдущую нашу встречу? Потому что я помолвлена. Это же очевидно, фыркаю я. Только не для меня. Ну, не знаю, вздыхаю я. Опустила и все. Но у меня нет никаких сомнений, что это он. И сейчас он встречается с моей лучшей подругой. С Беллой, уточняет доктор Кристина, перелистывая записи. Я киваю. Не припоминаю, чтобы я хоть словом обмолвилась с ней о Белле. Но, видимо, обмолвилась. Вы невероятно дорожите ее дружбой. Да. И теперь вас терзает чувство вины. Ну, вообще-то, я пока ничего дурного не совершила. Доктор подозрительно прищуривается. Я озабоченно потираю лоб. Итак, вы помолвлены. С тем же самым человеком, о котором вы говорили в последнюю нашу встречу. Да. Но с тех пор прошло более 4 лет. Вы собираетесь пожениться? Ну, некоторые пары никогда не женятся. Она, понимающе кивает. И вы с Дэвидом как раз такая пара. Послушайте, скрежещу я зубами, я просто хочу сделать так, чтобы это не повторилось или не случилось вовсе. Поэтому я и обратилась к вам. Доктор Кристина откидывается в кресло, то ли желая отдалиться от меня, то ли расчистить себе дорогу к двери. «Дани», — произносит она, «мне кажется, в вашей жизни происходит что-то неподвластное вашему разуму. И это невероятно страшит вас, так как вы привыкли везде и во всем искать причинно-следственные связи». «Причинно-следственные связи», — повторяю я. «Итак, что мы имеем?» Доктор Кристина вскидывает руки, выгибая ладони наподобие чашечек весов. «Вы переживаете нечто, идущее вразрез с вашими жизненными принципами. Вы не предпринимаете никаких шагов, чтобы это случилось, но... Ах!» Оно все равно случается. Вот именно, ворчу я. А мне надо, чтобы не случалось. И как вы собираетесь жить с этим дальше? Понятия не имею. Это вы мне скажите. Но время нашего сеанса, кто бы мог подумать, уже истекло. Я решаю отыскать этот лофт. Мне нужны доказательства. Мне нужны факты. В воскресенье Дэвид собирается на работу, а я на пробежку. Без бега я не мыслю свою жизнь. Долгого бега. Все последнее десятилетие я, можно сказать, провела на бегу. Я бегала по Вестсайд-хайвею и финансовому кварталу, петляя между высоченными зданиями и шлепая подошвами кроссовок по булыжной мостовой. Я бегала по Центральному парку и мимо водохранилища, наблюдая, как палая листва на водной глади меняет цвет от весеннего, сочно-зеленого, к осеннему, желто-янтарному. Я участвовала в двух марафонах и дюжине полумарафонов. Пробежка творит со мной те же чудеса, что и с другими людьми. Прочищает мозг, позволяет собраться с мыслями, взбодриться и расслабиться. А еще она дает мне возможность побывать в разных местах. Когда я переехала в Манхэттен, то могла позволить себе жилье только в его районе под названием «Адская кухня». Но мне хотелось побывать везде и всюду. И тогда я побежала. На заре наших отношений с Дэвидом я пыталась и его вытащить на пробежку, но он останавливался после каждой пары кварталов и конючил булочку, так что в конце концов я махнула на него рукой. В любом случае, пробежка — дело одиноких. В одиночестве и думается лучше. 9 утра. Я бегу по Бруклинскому мосту. В воскресную рань туристов здесь кот наплакал. Никто не путается под ногами, и лишь велосипедисты, да такие же любители пробежек, как я, изредка проносятся мимо. Я высоко поднимаю голову, распрямляю плечи, прислушиваюсь к биению сердца. Чувствую, что начинаю задыхаться. Я уже давненько не бегала в такую даль, и легкие горят, разрываясь от непосильной нагрузки. Само здание я, конечно, не видела, но предполагаю, что оно расположено недалеко от воды, возможно, рядом с Плимут-стрит. Я спускаюсь с моста, перехожу на шаг и по Вашингтон-стрит бреду к реке. Пригревающее солнце разгоняет утреннюю дымку, и на гладкой поверхности воды вспыхивают солнечные блики. Я стягиваю свитер и повязываю его вокруг пояса. Когда-то в Дамбо была паромная переправа, и промышленный душок так до конца и не выветрился из этого района, где величественные пакгаузы стоят бок о бок с дорогущими торговыми лавками и жилыми домами из стекла и бетона. Я перевожу дыхание и понимаю, что совершенно не подготовилась к поискам. Я могла бы поискать в интернете подходящие под описание дома, составить таблицу, проанализировать ее. И о чем я только думала. Перед входом в парк Бруклин-Бридж я останавливаюсь и пристально разглядываю кирпичный, занимающий целый квартал, дом с застекленными верандами. Нет, не он. Вытаскиваю телефон. Я этот лофт купила. Куплю? Согласна. Я зарабатываю неплохие деньги. Настолько неплохие, что большинство моих ровесников о подобных доходах и не мечтают. Но спустить 2 миллиона долларов на однокомнатный лофт — это даже мне не по карману. По крайней мере, в ближайшие полгода. Да и какой смысл мне его покупать? Мы живем в чудеснейшей квартире в Граммерси. Там настолько просторно, что хватит места и для ребенка. Задумай мы его завести. Зачем мне переселяться сюда? Живот недовольно бурчит, и я поворачиваю на запад в надежде найти какое-нибудь местечко, где можно перехватить яблоко или крендель и хорошенько поразмышлять. Тащусь по Бридж-стрит и через пару кварталов натыкаюсь на кафешку «Мосток» с черным тентом у входа. Кафешка совсем крошечная, стойка, а над ней грифельная доска с меню. Перед стойкой маячит полицейский, отличительный знак того, что здесь варят превосходный кофе, и молодая мать со спящим младенцем, беседующая на испанском с улыбчивой бариста. Заметив меня, они живо прощаются, и женщина толкает коляску к выходу. Я распахиваю перед ней дверь. Традиционно заказываю бейгл с треской. Бариста одобрительно кивает. Ей по нраву мой выбор. Заходит какой-то мужчина, покупает кофе. Забегают два подростка, просят бейгли со сливочным сыром. Все здороваются, все друг друга знают. Наконец, готов и мой бейгл. Я беру бумажный пакет, благодарю бариста и возвращаюсь к реке. Бруклин-Бридж напоминает скорее не парк, а поросший травой луг. Все скамейки заняты, и я пристраиваюсь на валуне прямо у кромки воды. Вытаскиваю из пакета булочку, откусываю кусок. Вкуснятина. не хуже, чем у Сарджа. Река приковывает мой взгляд. Сколько себя помню, я всегда была без ума от воды, хотя сейчас в моей жизни ее не так уж и много. Когда я была маленькой, родители брали неделю отпуска на День независимости, и мы отправлялись в Маргейт, курортный городок на берегу Атлантического океана, штат Нью-Джерси, этакий пригород Филадельфии, если судить по населению. Родители арендовали коттедж, и 7 беззаботных дней мы объедались мороженым и носились вместе с сотней других детей по переполненному песчаному пляжу, пока наши родители безмятежно полеживали в шезлонгах, приглядывая за нами. Один из вечеров мы непременно проводили в Оушен-Сити, парке аттракционов. Вертелись, как безумные, на каруселях. Лихо гонялись, врезаясь друг в дружку на машинках, а затем ужинали в пиццерии «Мака и Манка» и отправлялись на пляж, чтобы полакомиться сэндвичами из секко-сапса, сочившимися оливковым маслом и красным винным уксусом. Там, под мостками, мой брат Майкл учил меня курить, и я, с наслаждением вдыхая дымный запах свободы, затягивалась первой в своей жизни сигаретой. Как только Майкла не стало, мы перестали туда ездить. Почему? Не знаю. Возможно, вернуться туда, где мы были так счастливы все вместе, казалось нам просто кощунством, осквернением памяти о Майкле и его прерванной жизни. «Дани?» Я испуганно моргаю и вздергиваю голову. Надо мной, привстав на сиденье велосипеда, возвышается Аарон в защитном шлеме. «Да вы издеваетесь!»